Позади чистокола обнаружилось некое подобие лагеря, палатки и какие-то строения, среди которых мелькали в темноте фигурки людей. Откуда-то из глубины по наступающим бронемашинам ударила волна стрел, отскочивших из стальной брони. Затем прилетело несколько более крупных дротиков или даже копий, которые тоже ничем не смогли повредить БМП и ИМР. Казалось бы, что вообще может противопоставить армия образца в лучшем случае полутысячелетней давности современному подразделению? Оказалось, что вполне даже могла. Описав дугу, перед БМП ударили несколько больших пламенных шаров, расплескав в стороны землю и жидкий огонь. Сложно сказать, смогли бы они пробить броню или нет, но в следующий момент трешки превратились в подобие огненных ежей, ощетинившись во все стороны огнем из пушек и пулеметов. Ряды палаток оказались просто-напросто сметены ураганным огнем, а затем БМП при поддержке им двинулись вперед. Инженерные машины вообще-то не предназначались для подобных штурмовых операций, но против неспособного оказать сопротивление противника они были эффективны. Пожалуй, даже чудовищно эффективны, если судить по периодически доносящимся крикам. «Что скажешь?» – спросил Сергея Кравченко. «У меня такими огнешарами резину у БТР сожгли», – ответил Вяземский. «По фугасному действию, примерно как 122 миллиметровый. За пробиваемость не скажу». «Ясно». Офицер щелкнул клавишей своей рации. «Это майор Кравченко. Всем. В ответ на обстрелы равнять местность под ноль. Пехоту не спешивать, воевать под броней». Конец связи. Сергей даже не успел толком понять, как оказался при командире в качестве консультанта по противнику. Уж так сложилось, что Вяземский имел счастье столкнуться как с обычными противниками, так и с явно необычными. Что еще эти уроды могут показать? Молнии там, лед. Хрен знает. Нежить, может, еще какая. Полное обалдение от того факта, что майор-то, оказывается, в курсе всей этой фантазийной ерунды, Сергею пришлось тщательно маскировать, очень тщательно, а взамен этого думать о том, что действительно им могут противопоставить. Исполком обстреливали чем-то вроде ледяных стрел, вспомнил Старлей. Пару раз кидались молниями. Это самое опасное даже для техники, электронику из строя выводит. Правда, временно. Еще стоит опасаться драконов. Плюются огнем. Нет, но, кажется, ведут разведку и скидывают стрелы. Вот мы и посмотрим, что круче, зенитка или дракон, ухмыльнулся майор. Из белого марева врат неторопливо выехала тунгуска, вскинув стволы спаренных пушек и крутя локатором. Затем показалась еще одна зенитная самоходка, а следом показалась и пара акаций. Техника все шла и шла с той стороны на эту, проходя сквозь портал и сходу начиная вгрызаться в землю. Танки, инженерные машины, немного БМП и грузовики с припасами. Товарищ майор, а может, это все лишнее? Все. «Это что? Все это?» Вяземский указал на прибывающую технику. «Может, стоило оцепить эту дрянь и подождать начальства? Ну, или просто забросить внутрь десяток ящиков тротила и рвануть?» Рванул один такой. «А если у них тут таких порталов, как блох на собаке?» «С этим не получилось, откроют в тысячи километрах севернее, где ни одной военной обезьяны нет и города пожгут быстрее, чем мы пискнуть успеем. Ни хрена. Эти римляне у меня еще землю будут жрать и ссаться при словах «российская армия». Вообще-то правда в словах командира была. Варвары варварами, а портал открыли они сюда. И если такое колдунство им по плечу, могут и еще где-нибудь открыть, но уже без полномасштабных вторжений, а будут гадить по-мелкому. Так что врата действительно надо захватывать и удерживать, чтобы их с этой стороны не прикрыли, а то это у нас один такой мост получается в наличии. В воздухе мелькнула смутная тень, закрывая виднеющиеся в небе звезды, и Сергей отскочил к стоящей рядом БРЭМ. «Воздух!» – заорал Вяземский, вскидывая автомат. «Укрыться!» По броне что-то с лязгом застучало, в землю воткнулось несколько коротких дротиков. «Залпом!» – в зенит! – скомандовал Кравченко, забираясь на БРЭМ и вставая за турельный пулемет. Стоящие вокруг открыли огонь в небо, целясь в парящую над нами тень. В воздухе разнесся хриплый клекот, и стало понятно, что их атаковал ящер-разведчик. Стоящая рядом тунгуска немного развернула башню и от души полоснула из спаренных пушек, выпустив за несколько секунд десятки снарядов. Заходящего в новую атаку ящера буквально разорвало на части, и тот рухнул в десятки метров впереди перед бесформенной кучей мяса и костей. Несмотря на примитивность оружия, Несколько человек потеряли ранеными. Убитых не было, но бронежилет и каска не спасали от попаданий в руки или ноги. Сергей вытащил из земли один из воткнувшихся рядом дротиков и осмотрел его. Короткий, не больше сантиметров 30, но тяжелый. Наконечник, правда, странный. Изогнутый и широкий типа полумесяца. А, нет, ничего он не странный, самое то, чтобы увеличить шанс на поражение и нанесение раны. Хреново. Это ж от пули не спастись, навесив на себя броню, а от таких штук помирать стрёмно. И вдвойне неприятнее, что от таких-то дротиков как раз броней защититься можно. А не пора ли и правда начинать сдирать с пленных и убитых противников доспехи для личного пользования? Серега. Вяземский проснулся. По глазам резанул яркий солнечный свет. Болела затекшая шея и левая рука, которой Старлей оперся о броню кошаем. Однако, привалился к бронемашине и уснул. Стоя. «Тебе бы поспать», — хмыкнул Кравченко, окинув Сергея взглядом. «Всю ночь, считай, на ногах. Так и вы тоже, Денис Юрьевич. Фигня. Аналогично. Ну, раз аналогично, тогда пошли на пленных смотреть, которых поймали». Вяземский размял затекшее тело и зашагал следом за майором. Бой продолжался всю ночь. Легионеры понесли большие потери из-за темноты и того, что были застигнуты врасплох, но потому и сопротивлялись гораздо дольше, элементарно из-за того, что не поняли, с кем столкнулись. Удара бронетехники они, разумеется, не выдержали, но не просто побежали, а лишь рассеялись по территории полевого лагеря. И из-за этого несколько часов, почти до самого рассвета, продолжались стычки с выныривающими из темноты легионерами. У солдат сил было недостаточно, чтобы контролировать все, а противника было чересчур много, чтобы махом уничтожить большую его часть. Сколько их было-то? Десяток танков, несколько самоходок и БМП, инженерная техника. Это сила, да. Но вот пехоты набралась едва ли полнокровная рота, а легионеров было несколько тысяч. Но даже это им в конце концов не помогло, все очаги сопротивления, откуда били магией, уничтожили с расстояния, из тяжелого оружия. И в итоге легионеры начали где по одному, а где целыми отрядами сдаваться в плен, бросая оружие и поднимая руки в интернациональном и, как оказалось, интермировом жесте капитуляции. Следующие пару часов были потрачены на то, чтобы согнать пленных в одну кучу и окружить их несколькими ИМР и БРЭМ. За турельные пулеметы и рычаги управления сели офицеры и контрактники, чтобы в случае чего без лишних слов в прямом смысле слова закатать противника в землю. Сурово, а что поделать? При такой массе, если зазеваться, они смели бы всех даже голыми руками, не говоря уже о, казалось бы, таких забавных в современной войне копьях и мечах. Правда, часть кавалерии противника сумела смыться, воспользовавшись общей суматохой и темнотой, а нестись черт знает куда по голой степи. Ну, много ума для этого не надо. Вот только недостаток ума даст о себе знать, когда такая погоня приведет в засаду. Какое-то время пришлось провозиться с другого вида пленными, несколько сотен гражданских из Владимирска, которые были оперативно перегнаны вторженцами по ту сторону врат. Зачем это было сделано? Судя по тому, что некоторую часть уже успели заковать в кандалы, то и намеряне явно не чурались работорговли. Вяземский невольно сбился с шага, засмотревшись на раскинувшееся вокруг них пространство, с одной стороны сплошной лес, с другой степь, ну, или учитывая торчащие местами деревья, лесостепь, или саванна, и никаких гор, как там, откуда они пришли. В воздухе куча новых, но не особо странных запахов, пахнет незнакомыми цветами и травами. Дует легкий ветерок, очень тепло, но без той одуряющей жары, что вторую неделю плавило Владимирск. Взгляд Сергея на автомате перешел на стоящие позади врата, которые он наглядывал время от времени. Но пока что никаких изменений в них не происходило, все то же черное каменное кольцо, заполненное молочно-белой мутью, сквозь которую теперь время от времени сновали люди и техника. Портал работал, или если говорить правильнее, функционировал, без перебоев и нареканий. Пока что. Однако нельзя было исключать возможности, что в один совсем не прекрасный момент веселье могло закончиться, заперев всех в этом мире. Может, у врат со временем сядут батарейки или ослабнет заклинание, неизвестно ведь на каком принципе оно вообще работает. О чем задумался? От не слишком радужных мыслей Сергея отвлек голос Кравченко. Да так, думаю, куда это мы завалились, в другой мир или прошлое? Ну, это либо однозначно не наши прошлые, либо мы чего-то не знаем о нашем прошлом. Поймав вопросительный взгляд Вяземского, майор пояснил. Я сейчас не про магию или ящериц летучих. Ты просто на небо посмотри. Сергей поднялся взгляд вверх. Голубое небо, облака и две луны. Нет, даже три. Одна, здоровенная, раза в два больше земной и красновато-бурого оттенка. Другая похожа на земную и такая же белая при дневном свете. А вот третья, самая маленькая, но угольно-черная, наползающая на диск красный. Мда, и правда выходит, другой мир. Ну что, убедился? Так точно. В чем? Что земля поката. Пленных собрали за внешней стеной полевого лагеря, а те укрепления, что прорывали сегодня ночью, были чем-то вроде контрволационной линии, которые окружили врата на случай прорыва из них чего-то враждебного. Никаких охранных сооружений, естественно, возвести пока что не успели, поэтому просто поставили в оборону танки, тунгуски и инженерные машины. На охрану пленных отрядили 3 БМП и 1 БТР, расставив их по углам квадрата, линии которого были наглядно обозначены пулеметными очередями бронемашин. И, судя по всему, желающих убежать как-то не находилось. В плен попало много, чисто навскидку тут собралось никак не меньше 5000 солдат. Часть из них была без доспехов, лишь в чем-то вроде нательного белья. Учитывая, что атакованы они были ночью, вполне закономерный исход. Остальным же оставили доспехи, но отобрали любое оружие. Так сказать, во избежание. Внешне ничего примечательного в легионерах не было. Люди как люди, переодень, выпусти на улице Владимирска и никто ничего не заподозрит. В основной массе русоволосые или блондины, лица европейские. Никаких эльфов или гномов. Однако ведь были же какие-то великаны, которые штурмовали исполком, верно. Красавцы, мать их. Кравченко окинул взглядом пленных. Что скажешь? Ты же у нас вроде как эксперт. Да какой я эксперт, товарищ майор. Да уж получше меня. У кого батя историк, у тебя или у меня? Отчасти это было верно, но лишь отчасти. Отец у Сергея был не историком, а лишь преподавал историю. Разница вроде небольшая, но ощутимая. Экипировка очень похожа на римлян нашего мира. Похожа, но разница все-таки есть. У этих она явно получше и продуманнее. Даже как-то дико, что такое сильное совпадение. Сходные задачи порождают сходные решения, предположил Кравченко. Не подходит, покачал Вяземский головой. Не в этом случае. Хотя, в принципе, это не важно. Главное, что нечто вроде легионов может содержать лишь достаточно большое и достаточно развитое государство. Я вот тоже думаю, что они просто обязаны будут напасть снова, заявил майор. Если это кто-то типа римлян или наших америкосов, которые считают себя круче всех, то сдачи они нам дать просто обязаны. Будем закрепляться. Да мы не будем, Серега, мы обязаны закрепляться, если не хотим больше по морде получать. Допросить бы этих бобров. Переводчики нужны, это да, согласился Старлей. Ну, учил я в академии английский, а в школе немецкий. А хрен ли толку? Вряд ли у них тут входу что один, что другой. Ну, попытка не пытка, как говаривал Лаврентий Палыч, хмыкнул Кравченко. А если вот они действительно как-то с Римом связаны? Раз додумались до легионов, могли и до латыни додуматься. Вряд ли, конечно. Но медиков один хрен придется привлекать, надо же будет этих пленных осмотреть, кому-то помощь оказать, если потребуется. А врачам латынь знать положено. Кстати, видишь тех хмырей? Такие все из себя рыцари, в золоте, серебре и железе. Что думаешь? Думаю, что надо их отделить от остальных, с расстановкой произнес Сергей, высматривая названных командиром пленных. Доспехи на них нестандартные, богатые, либо знать, либо командиры, либо еще какие шишки на ровном месте. Мысль понял, мысль хорошая. Народ, кто тут старший? Я, товарищ майор, откликнулся с одной из БМП незнакомый Вяземскому сержант-контрактник с мятым, слегка заспанным лицом. Найди людей и отбери пленных с доспехами побогаче, их держать отдельно, обращаться вежливо, не бить, без серьезного повода. Понял меня? Нет. Товарищ майор, да где ж я людей-то сейчас найду? Сразу же начались дежурные попытки отмазаться. Вы ж весь батальон отправили копать. Я и тебя сейчас копать отправлю, понял? Нет. Отсюда и до обеда моего. А я могу и не обедать. Как понял меня? Так точно. Послышался унылый ответ, сопровождаемый вздохом, полным вселенской печали. От этого вздоха Сергей немедленно зевнул, да так, что чуть не свернул себе челюсть. Протер глаза, почесал нос, подумал. «Наверное, пора мне на ту сторону возвращаться», — произнес Старлей. «Надо роту искать и разбираться со всей этой кутерьмой. А отставить! Я с этим бымташным болотом каши не сварю, мне здесь хотя бы несколько толковых парней надо. Кто еще у нас в роте из офицеров в наличии?» «А никого», — пожал Вяземский плечами. «Все же либо в отпусках, либо в разведшколе, один я остался». «Так», — прищурился Кравченко. «А у снайперов? Такая же фигня. Тимиргалиев в РИА оставался, мы как раз с ним вместе в штаб выезжали. Бабай маленький. Замечательно. Вот он пускай пока за обеими ротами присмотрит, а ты здесь будешь». «Понял, нет. Ну и что тут скажешь?» Учитывая, что на отрицательный ответ последует традиционный вопрос в глаз. «О, знакомый КамАЗ. Ну-ка, пошли на разведку». Учитывая, что за дело взялись специалисты сего дела, разведка увенчалась успехом. Внутри выехавшего из врат грузовика обнаружились срочники из роты обеспечения, притащившие коробки с сухпайками. Стоило только подумать о завтраке, как желудок Сергея моментально заурчал ничуть не хуже танкового дизеля. Грохот инженерной техники, которая обустраивала чужой лагерь, на какое-то время стих. На своих постах остались наблюдатели, охрана пленных и экипажи тунгусок, сторожить легионеров и нести дозор, следить за горизонтом и за небом, так сказать, не летит ли ящер-переросток, не скачет ли кавалерийская ала, не шагает ли пехота, не ползет ли коварная плодожорка, способная испортить любой продукт и технику вплоть до недопущения ввоза ее в Российскую Федерацию. Остальным же было подано кушать, и они сели жрать. Сухпай. Так вот и какая амброзия, пища богов. И что дальше, командир? Спросил Вяземский, когда наскоро позавтракавшие солдаты и офицеры разбрелись по лагерю, продолжая намеченные работы. Пока не поступит отбой, будем готовить здесь плацдарм, ответил Кравченко. Хрен его знает, чего начальство решит, но уж лучше сделать и оставить, чем сначала вала гонять, а потом кусать яйца от досады и устраивать аврал. Может, к полудню прикажут подорвать врата, вернуться в наш мир и все забыть. Свет с Венеры отразился от верхних слоев атмосферы и вызвал взрыв болотного газа. Пробормотал Сергей. Типа того. А может, нам завтра прикажут двинуть танковые клинья и водрузить красный флаг в развалины местного Пентагона. Не знаю, ремнаж, типа того, так что лучше быть готовым ко всему, к новой атаке, тоже. Возможность новой атаки Сергей вполне допускал. Всяким туземцам во все времена было плевать, насколько их превосходят технически странные чужаки, появившиеся из-за моря, а с упорством, достойного лучшего применения, ходили в атаку. При этом техническое превосходство, это ведь еще не все. Парни с мечами и копьями не справятся с танковой бригадой, но потери могут и нанести. И это не абсурд, если вспомнить, как те же англичане в свое время исправно огребали от вооруженных лишь копьями и щитами зулусов. Зулусы быстро кончаются, но вначале вполне могут разменивать десятерых за одного и будут довольны, как лесные удавы. Но даже с учетом магов или драконов в настоящую войну против местных Вяземский не верил. Это будет не война, а завоевание. Ацтеки и Кортес – тоже сравнение, кстати. Новый мир, полный всех мыслимых и немыслимых ресурсов, нефть, газ, уран, золото и алмазы, сверхзащищенный и неуязвимый тыл на случай ядерной войны, который сразу же дает плюс 100 к показателям наглости и так довольно нахальных в крайние годы российских дипломатов. Вспышка болотного газа, ее не будет. Впервые России повезло открыть не море Лаптевых или Антарктиду, а Клондайк и Эльдорадо в одном флаконе. И как всегда, победить или завоевать не проблема. Но вот что потом делать с этой победой. Откусить кусок и проживать его – две совсем разные вещи. Поспать Сергею так и не удалось, весь день пришлось потратить на организацию укрепления плацдарма. Принимать прибывающих солдат, технику и снаряжение, размещать и развертывать их, руководить в конце концов. И нет, это не так просто, как кажется на первый взгляд, если действительно важен результат, а не имитация бурной деятельности. Прибыл БТР-разведроты с Олегом и Русланом, лично севшим за рычаги броневика. Машина была наскоро отремонтирована, заправлена и загружена боеприпасами и прочей снарягой под завязку. под завязку, это значит действительно по самую крышу, да еще и сверху кое-что оказалось приторочено. Так что боевая машина сейчас в БТРе угадывалась с трудом, скорее он напоминал большую самоходную свалку. Хотя закрепленные сверху на броне металлические кровати придавали бронемашине довольно грозный противопартизанский вид. А вот срочников почему-то не прислали, хотя они сейчас очень даже пригодились бы. Поэтому разгрузку всего добра пришлось организовывать оперативно выловленными чужими бойцами, которые занимались перепланировкой легионного лагеря. Данный лагерь был хорошо спроектирован, с точки зрения армии средневековья, но совершенно не подходил солдатам 21 века. Чистокола, наблюдательных вышек и ровного места для установки палаток было абсолютно недостаточно, требовалось оборудовать парк, столовую, полевую кухню, склады боеприпасов и ГСМ. Попутно тащилось все, что могло сгодиться в хозяйстве и плохо лежало. А что лежало хорошо, то перекладывалось и все равно тащилось. Поломанный чистокол уже весь убрали, а вот целый пока что не трогали. Палатки легионеров тоже поубирали, а взамен них разбивали обычные армейские. По правде, это был тот еще размен шила на мыло, но порядок же должен быть. Площадку под технику еще готовили, да и особой нужды в ней пока что не было, всякие грузовики на этой стороне особо не задерживались, а бронетехника в основном закопалась в капонирах по периметру лагеря. В перспективе планировалось сделать еще и выносные блокпосты, фортификация, тосе, строго по науке. Правда, приоритетнее была прокладка проводов для освещения и связи. К тому же это ведь не просто полевой выход, ситуация без шуток боевая. Поэтому не просто перестраивали лагерь, а превращали его в укрепленную базу. Загрузить работой срочников не было возможно ввиду малого количества и озадаченности он их, поэтому в ход пошли не лопаты и ручной труд, а бульдозерные отвалы танков и самоходок и инженерная техника. Базу окружили глубокие противотанковые рвы, которые вряд ли были менее эффективны против средневековой пехоты, чем против танков. Привезли колючую проволоку, пустые мешки, бетонные плиты, цемент и ящики с противопехотными минами. Что касается связи, то по сотовому позвонить из этого мира в другой вполне ожидаемо не получалось. Поэтому первым делом протянули древнюю, как бивни мамонта, проводную связь. И это сработало. А то Сергей уже было заопасался, что бегущие по проводам электрончики откажутся пересекать барьер между двумя измерениями, но нет же, обошлось. Вообще место расположения лагеря ему не слишком нравилось, потому что оно не было господствующей высотой над степью вокруг. Правда, один небольшой холм был в паре километрах правее, но отдаляться от врат из-за такого было натуральным идиотизмом. Но вот корректировщика там посадить все равно надо бы. Позже, когда начнется нормальное обустройство лагеря и окрестностей, а не экстренное окапывание. Возможно, корректировщика посадят и где-нибудь в более удобном месте, которое пока что просто не нашли, разведки местности-то толком еще не проводилось. Ну, кроме облета легкими беспилотниками окрестностей вокруг лагеря. Более серьезная разведка должна была начаться, как только сюда будут доставлены нормальные беспилотники, а не легкие квадрокоптеры. А вот в обычный разведывательный дозор Вяземскому надо было отправляться на БТР по плану уже завтра. Несмотря на весь технический прогресс, дронам начальство пока что доверяло не так сильно, как традиционной разведке. В общем, закреплялись серьезно. Ближе к вечеру работа начала потихоньку стихать, потому как было ее еще дохренища, но бросить решительно всех накопательно-строительные работы было бы преступным идиотизмом. Ведь, если что, российские солдаты вторглись на однозначно враждебную территорию, и сейчас караулы и часовые были не просто традицией, а суровой необходимостью. Также к вечеру сквозь врата прошли полицейские при поддержке внутренних войск и начали организованно забирать пленных. Насколько Сергей понял из обрывков разговоров, для них около Владимирска организовывали что-то вроде фильтрационного лагеря, так что держать их по эту сторону врат не было никакого смысла. Кравченко убыл на ту сторону для совещания, и, пользуясь этим, кое-кто из офицеров и контрактников тоже решил слинять на ту сторону домой. Очень умно, ага. Выставленная около врат охрана из двух десятков солдат, окопавшихся и ощетинившихся оружием, серьезной преградой для утекающих не стала. Однако, к удивлению Вяземского, через непродолжительное время беглецы начали возвращаться обратно, нецензурно возмущаясь несправедливостью и жестокостью обоих миров. Сергей тихо, по-разведывательному, влился в следующую группу, попытавшуюся пройти обратно на землю, дабы выяснить причину возвращения, а заодно и попробовать дозвониться до родных. Что за? Неприятно удивился кто-то из офицеров-инженеров, как только оказался на той стороне. По ту сторону врат обнаружились заграждения и десятки людей в новеньких противогазах и с автоматами в руках. Автоматы эти пока что вежливо висели поперек груди, а расставленные вокруг пулеметы и гранатометы не менее вежливо пялились в небо, но, не положено, донеслась из-под маски глухая и хриплая, но довольно отчетливая реплика. Карантин. Да какой еще, нахрен, карантин. Начал постепенно злиться маленький и тощий капитан. Фамилию его Сергей так и не смог вспомнить, но, кажется, типчиком он был довольно неприятным. Эта охрана, в отличие от бывших до них полицейских, оказалась куда несговорчивее и пропускать кого бы то ни было без особого разрешения отказалась наотрез. «Да у меня там! Отставить!» — глухо рыкнул появившийся из-за спин охранников Кравченко. «Чего у тебя там? Семеро детей не кормлено или, что вернее, любовница не трахана. Потерпишь, не облезешь. Чего встал? Задач, что ли, больше нет, чем в город бегать. Кругом марш. Всех касается. Нечего туда-сюда сновать, как челноки. Мы теперь режимный объект, мать его так. Понятно, нет. Капитан, да и все остальные, почел за лучшее не спорить с майором, известным своим крутым нравом не то что всему военному городку, всей бригаде, и ретировался обратно в портал. Спустя всего пару дней уже никто не выказывал ни малейшего удивления по поводу прохода в иной мир. Ну, проход, ну, в иной мир. И что, от этого, что ли, рапорты не надо писать и обязанности свои не выполнять? Да хренушки. Так что пользовались вратами с не меньшей обыденностью, чем каким-нибудь КПП. Серега, а ты чего тут забыл вместе с этими бобрами? Тоже лыжи куда-то навострил? Нехорошо прищурился Кравченко. Никак нет. Просто решил узнать, чего это они обратно возвращаются и матерятся как сапожники. Ну и батя с сестрой хотел заодно позвонить. А это что, карантин какой-то, что ли? Такие вот дела, Серега, сообщил вяземскому майор. Как минимум на месяц мы там застряли. Карантин, как он есть. Сейчас вообще такая клоунада была, что просто АТАС совещание проводит, а все понаехавшие либо в респираторах сидят, либо из соседней комнаты телемост наводит. Появление карантинной зоны явлением было не слишком приятным, хотя и ожидаемым. Если уж и дальше продолжать экскурсы в историю, то больше всего туземцев гибло не от пули и мечей конкистадоров, а от привезенных ими болезней. Даже банальной кори или коклюша. К тому же может быть верно и обратное. Подцепить какую-нибудь эболу и расплыться в кровавую кашу – тоже удовольствие маленькое. И что сказали, Денис Юрьевич? Поинтересовался Сергей. А чего они скажут? Хмыкнул майор. Разбираются как надо, наказывают кого попало. Рыжику, правда, за дело влетело, не быть ему теперь командиром бригады, а быть ему отставным военным без пенсии. И это в лучшем случае. А то пока мы все по городу носились, он у себя в хате отсиживался, понял, нет, эге. Да за такое не то что звездочек лишиться можно, и небо в клеточку можно увидеть. Короче, пока суд да дело да служебные разбирательства, нам поручено закрепиться на той стороне врат и держать оборону. Если мы для местных будем не опасны, то начальство что-нибудь придумает. А если они будут опасны для нас в бактериологическом плане, ну и царствие нам тогда небесное. Но пополнение обещали прислать, техники и припасов, тоже. А, да. И командую всем этим шалманом официально пока что я, а то дяди-полковники попали под расследование, нескорое и несправедливое. Там командование понаехало, мама не горюй. Армейские, окружные, московские, прокурорские. Звезд на погонах больше, чем на небе. На завтра бортминистра обороны ждут. Ну да, все-таки не каждый день в каком-нибудь городе открывается портал в другой мир и оттуда вываливаются агрессивно настроенные легионеры, маги и драконы. Велика Россия, но даже в ней такой ерунды никогда прежде не случалось. Вроде как, ну, если к делу подключаться московские, то нам здесь точно ловить нечего, заметил Вяземский. Посидим месяц в поле, а после этого если ничего не случится, то нас сменит какая-нибудь спецура и прочие особисты. Кравченко хохотнул. Ты чего, еще не понял? Мы уже вляпались по самую фуражку. Ты по телефону давно звонил. С той стороны не берет, а на этой тоже связи нет. Вышка, наверное, где-то навернулась. А я тебе больше того скажу, Серега, мобильную связь во всем городе отрубили. Точнее, она сама навернулась к вечеру того дня, а чинить ее особо и не торопится до сих пор. С интернетом та же ерунда. И насколько знаю, на всех выездах кордоны, которые заворачивают народ обратно. Я по обычному телефону домой только и дозвонился. Ради интереса попробовал набрать межгород, но фиг там. В блокаде мы, территориальный и информационный, чтобы, не дай бог, ничего лишнего не утекло. Так все равно же утечет, возразил Сергей. Уже утекло. Интересно, сколько сейчас в сети уже бродит фото и видео того, как по Владимирску шляются легионеры и кавалерия. 21 век же, заснял и сразу же в интернет можно выложить. Ну и, ну, выложат, и что? Скажут, фотошоп, скажут, флешмоб, фиговая шутка или еще какое фе. Когда врут каждый день и на каждом шагу, как можно верить во что-то безоговорочно? Но информация все равно просочится. Да, с этим ничего не поделать, кивнул Кравченко, когда мы шагнули сквозь белое марево врат. Главное, чтобы все наши заграничные партнеры не знали всего, а то, ну да, целый мир, пригодный для колонизации и освоения, кому угодно вскружит голову. Пусть он даже особо и не нужен, но все равно будет взят, дабы не достался другим. Очень армейский метод мышления, да. Пожалуй, Россия вообще меньше всего заинтересована в новом мире. Ресурсы и жизненное пространство. До этого и на Земле хватает так, что хоть жуй ртом и попой. С ресурсами и пространством тоже полный порядок, это людей не хватает, чтобы уже имеющиеся освоить. Вот прям как с чемоданом без ручки дилемма, и бросить жалко, и нести неудобно. А бросишь, того гляди, кто-нибудь ушлый подберет, прикрутит запасную ручку, радары и противоракеты, и станет чемодан враждебным и опасным. Парадокс. Столбить территорию, враждовать с аборигенами, учитывая, что эта самая территория, в принципе, и не особо-то нужна, а вражда будет. Если вспоминать историю земной Римской империи, дипломатию она понимала только вкупе с процессом непрерывного навешивания ударов. Если не получилось завоевать нахрапом, местные наверняка соберут армию побольше и снова полезут. Уже чисто из принципа, если они действительно большая и крутая держава, не получится завоевать, попробуют купить. Правда, чего они могут предложить-то такого, что могло бы удивить вонюхивающих углеводороды господ из Роснефти и Газпрома? Ты рапорты-то уже начал писать. Вернул Вяземского с небес на грешную и на мировую землю Кравченко. Да когда бы, Денис Юрьевич, весь же день не покладая рук. А, ну ладно, все равно у тебя в запасе еще целая ночь. Денис Юрьевич, чего Денис Юрьевич? Я уже 35 лет Денис Юрьевич. Меня за эти чертовы бумажки крепит, а я вас буду крепить, и тебя в том числе. Майоры, это для полковников, а старлей на капитанских должностях, это уже для майоров. Так что иди, крепись, ищи штабные палатки, где уже развернули ноуты и принтеры, договаривайся. Ну, не мне тебя учить. Убил военного, спас дерево, пробурчал Сергей. Чертова канцелярщина, во-во. А с вас ведь еще немного бумажек требуют, расходы всего да отчеты обо всем. А с меня еще больше. Проводная связь, будь она неладна. Можно было бы, я бы все эти провода уже топором втихую покромсал. Как связь обеспечили? Так начальство как с цепи сорвалось. Бумажек требует столько, будто бы застряли в сортирах и у них там в желудках сразу революция с контрреволюцией идут. Завтра в дозор. Так точно. Счастливый, позавидовал майор. Тоже хочу в дозор. А то завтра ожидается нашествие особистов, и будет нам утро стрелецкой казни. Сергей подумал, что перед этим утром кое-кого ожидает еще и Варфоломеевская ночь с минимумом сна, но обилием писанины. А насчет связи со своими не беспокойся, придумаем что-нибудь. Когда Вяземский вернулся к месту, где был развернут филиал разведроты при БТР и необъятном количестве барахла, Старле удивили палатки. Две штуки, небольшие, где-то на десяток человек каждая, и которых в роте отродясь не водилось. Впрочем, у кого еще в российской армии имелись трофейные палатки и на мировых легионеров? Вокруг палаток расхаживал жутко довольный старшина роты, старший сержант Новиков. «Саня, это откуда?» – поинтересовался у него Вяземский. «Оттуда», – многозначительно произнес старшина. «Представляешь, Серега, иду себе, а они лежат. Ну, совершенно бесхозные. Вот я и решил, что роте палатки пригодятся. Старлей запасливость и хозяйственность Новикова всецело одобрял. Спать в хоть какой-нибудь, но палатки всегда лучше, чем в спальном мешке под открытым небом. Одна для нас, чтобы спать, а вторая, чтобы ротное добро под открытым небом не лежало, а остальные, в запас, на всякий случай, остальные, уточнил Вяземский. Да ты только глянь, Серега, кожаные, новенькие, качество, во, а валяются совершенно к делу непристроенные, прямо сердце кровью обливается. Ничего, я уже на всякий случай на всю роту запас, мало ли что. Если старшина говорил на всю роту, то это означало много, потому как по факту в разведке было 30 с небольшим человек, а по штату – больше 70. Однако, когда подвал казармы по весне подтопило, выяснилось, что запаса одной только обуви, накопленной запасливым Новиковым, хватило бы не то что на роту, а на полнокровный батальон. Ноут мой из канцелярии взяли, спросил Старлей. И ноут, и принтер, и дырчик, сообщил старшина. И даже брошюратор с ламинатором. А перед убытием загнали твою колдину в наш бокс в парке, чтобы чего не вышло. Вяземский заметно приободрился, с таким богатством никакая канцелярщина не страшна. А учитывая, что вряд ли все подразделения в округе были столь запасливы, за услуги по печати можно будет добыть что-нибудь необходимое. Ну и о машине теперь беспокоиться не требовалось. А беспокоиться о бесхозных машинах на территории части приходилось всегда. Если уж хозяйственные прапорщики не стянут колеса, то вечно страдающая недостачей охрана складов ГСМ все топливо сольет. Рядом загрохотал электрогенератор, а затем одну из палаток изнутри осветил неяркий свет. Из-за БТР показались Олег и Руслан, вытирающие руки. Говорил тебе, в свечах дело. А ты, бензин хреновый. Вот чего ты ко мне пристал, а? Все ж заработало, я ж механик-водитель. Я с тебя шизею. Товарищ нехват-вредитель, если ты дырчик починить не можешь, то как тебя к БТР подпускать? Ну и не подпускай, сам в нем ковыряйся. Я, если ты не знал, вообще ни с чем, кроме Уралов, КамАЗов и мотолык дел не имел. О, командир вернулся. Что слышно? Поинтересовался у меня Олег. Мы тут надолго или как? Минимум на месяц. Как на месяц? Саня аж подскочил. Мне же в отпуск через 2 недели. Ну, Сергей почесал нос. Выходит, накрылся твой отпуск одним местом, твари, вонючие. Зато будут платить боевые, подсластил горькую пилюлю Старлей. Ну и вроде как если будем тут оставаться надолго, то боевые уберут, но дадут надбавки за секретность и особые условия, и так далее. Лицо старшины отразило совершенно бешеную работу мозга, пытающегося вычислить зарплату, исходя из таких новостей. Выходило похоже, что более чем прилично. «Надо пожрать», – заявил изрядно повеселевший Новиков. Ужин у разведчиков сегодня был очень поздний, но раньше поесть просто не удавалось. Поэтому из палатки был извлечен светильник, подключенный к генератору, расставлены стулья и просто ящики и извлечены остатки сухих пайков.